После вскрика сирены, не прошло и минуты, как над батальоном, рядом с которым многоглавая рептилия с длинными шеями и крокодильями пастями уже зажимала в угол Натали, исказились облака и сквозь них пролетела огромная масса плоти, похожая на извивающийся поток щупалец. Они бесконечным потоком струились из трещины в небе, протаранив, а вскоре и поглотив под собой химеру бога, и после этого начали втаскивать стометровую тушу рептилии, которая трепыхала своими многочисленными, атрофированными драконьими лапами и крыльями, в ужасе пытаясь выпутаться с прочной хватки щупалец. Вскоре щупальца с химерой богом пропали в трещине. «Спасибо, дед Вития!» Над молчаливым и шокированным лесом, как гром, прокатился крик сирены. Только что Виктор, не сдерживаясь, показал часть своих безграничных сил мага пика 6 Гуранга. Это были заклинания, которые ему открылись на третьем подвиге 6 ранга. Его физическая форма и размер тела теперь зависит лишь от его энергии и желания. Вскоре, таким образом, Виктор перетащил к себе в лаборатории всех химер богов, которые не убежали в ужасе в глубины морей и океанов. Под контролем Виктора оказалось 7 химер богов, точнее богинь-самцов, как положено. Он расчленил и пустил на котлеты и препараты для роста своих подчиненных. А живые богини химер с промытыми мозгами послушно вынашивали супервоинов для Виктора, шокируя его качеством своих тел и физиологий, которые были близки к телам божественных аватаров из легенд, и лишь недоразвитость их душ делает их неспособными стать настоящими богами. Впрочем, Виктору это даже на руку. Будь у этих тварей магическая сила под стать их физиологиям, то Виктор и все его детки уже давно переваривались бы в их кишках. Эти твари были ужасающими даже по стандартам видавшего настоящий пиздец Виктора. Некоторые тайны их тел он не сможет понять, пока не станет настоящим богом. Тем временем шел третий год с начала истребления и порабощения разумных химер, и на востоке континента император людей начал охуевать от того, что творит его немирный сосед с вечным врагом человечества, монстрами и химерами. Говоришь, он их превращает в женщин и трахает, это что, какая-то пытка? Разведчик, нервно сглотнув, ответил своему императору: не могу точно судить о его намерениях, но у того, кто зовет себя богом, уже пара сотен детей от химер-богинь. Он плодит их, как кролика королева Роза, даже потакает ему. Кроме того, она сама кажется беременна. Что значит кажется? Иногда она выходит в город с животом и на следующий день проявляться без него, а через неделю снова с животом. Или они бессовестно и неуклюже используют идеальных двойников, или я сошел с ума. Император потер свой хмурый лоб и покачал головой. Пока они не проявляли агрессии к людям, тем более к нашей империи, кроме случая с людоедами, потому лучше не будить лихо. Кстати, как там с поисками источников заразы в пограничных графствах? На смену разведчику вышел новый служащий, который зачитал с бумаг донесения. Было отслежено и убито 7 дворян из столицы павшего королевства людоедов. Все были инфицированы, 2 из них были с мутациями кровососов, и их гнездо было особо сложно зачистить. Как мне известно, они не были кем-то особо важным для основной массы тварей, которые свирепствуют на пограничье. Ядро основных членов гнезд тварей осталось целым, и они до сих пор не обнаружены. Как насчет того нашествия серийных убийц? Должен вас огорчить, эти убийцы оказались не монстрами с падшего королевства. Наши люди стали сходить с ума и превращаться в этих чудовищ по своему желанию. Это мутация монстров, которых самозваный бог называет писеглавцами-оборотни. Императору на носилках занесли тело человека, по краю шерстью голова была отрублена и была похожа на помесь волка и человека. Еще один виток развития инфекции сделал писеглавцев еще опаснее, чем упыри. Они давали людям силу, не требуя взамен ничего. В отличие от слухов о людоедстве, у оборотням не было жизненной необходимости в поедании человеческой плоти. Они могли жить среди обычных людей годами, пока их не загонит в угол и им не придется выдать себя, используя силу монстра. Химерическая инфекция, которую Виктор вывел из бактерии симбионта человека, после тысяч мутаций снова стала симбионтом, сделав своих носителей способными выжить в этом безумном мире. 106, 4000 плюс слов. 18-й год с пришествия Виктора в мир Розы. Все боги химер, которые были равны в силе магу 6 ранга, одна за другой попадали в лапы могущественному пришельцу, и он распоряжался их жизнью и телами, как желал. Те же химеры, которые успели уйти в моря и океаны, поспешно перестраивая свои тела для жизни под водой, едва насчитывали 10-ю долю всех богов химер, которые теперь, преобразившись в гигантских женщин, служат Виктору, стране и его жены Розы. Соседняя империя людей, которая была под давлением нашествия инфицированных людоедов, сбежавших от Виктора, не могла позволить себе такого врага, даже если бы не было нашествия людоедов. Разница в развитии военной мощи государств, делящих материк пополам, была слишком разительной, и, конечно, в пользу молодого государства. Виктор и сам не хотел увеличивать объемы своих забот, и был доволен тем, что отхватил огромные территории Химер со всеми нетронутыми людьми руинами древних городов этого мира. Виктор получил доступ к хранилищам древних знаний этого мира, которые для него десятки тысяч лет сторожили Химер. У него действительно полно забот, кроме полного доминирования над материком. Далеко на юг по теплому океану во все паруса мчался огромный галеон. На палубе этого корабля отдыхали несколько людей, наслаждаясь морскими видами и компанией огромных дельфинов, решивших посоревноваться в скорости с судном. И, конечно же, судно, полагающееся на ветер, не было ровней морским жителям. Среди людей, отдыхавших на корабле, выделялась пара старого рыцаря, закованного в латы, и молодой женщины. Женщина явно была раздражена компанией мужчины. «Как ты посмел похитить меня, оправдываясь какими-то мистическими бреднями? Уже неделю я вынуждена терпеть это убийственное путешествие по океану, и даже не пойму толком, что именно меня ждет в конце». Старик, пригладив седую бороду, осмотрел брюнетку и сказал, обращаясь неизвестно к кому: «Кто бы знал, что именно сейчас наступит это время. Еще тогда ты мне говорил, что будет очень тяжело, но это весьма печально. Перестань ворчать, это я здесь жертва. Ладно, пойди присядь на ту лавочку. Сейчас я тебе расскажу все с самого начала. Наверное, это последняя моя работа». Его пробудил басистый голос мужчины, и он открыл глаза. «А во, хорошо вышел, ты меня понимаешь?» Осмотрев светловолосого мужчину, он сказал своим звонким детским голосом: «Да, господин, зови меня Сандер. Да, господин Сандер, ты гомункул, и твое имя Альварис. Стасибо, господин Сандер. Раздражает, зови просто Сандер. Да, Сандер». Альварис осмотрел свое детское тельце. У него, в отличие от людей, не было пупка, но были видны развитые мышцы пресса. Он сам не понял, как уже оделся и привел себя в порядок, собрав и завязав в хвост свои белые как снег волосы. Он уже знал много полезных навыков и, разобравшись, что где находится, стал отличным помощником Сандера. «Ты должен обучаться у твоих старших товарищей». С этими словами Сандер отправил Альвариса обучаться военному делу и мастерству меча у других слуг Сандера. Этот мир, хотя и был очень богат и наполнен волшебством, которое дало жизнь Альварису и подобным ему, он четко понимал между гомункулами и другими существами этого мира. Вскоре он понял и разницу между смертными и бессмертными, как Сандер. Сандер оказался так называемым алхимиком, который, используя энергию мира, может сотворить жизнь из мертвых и бездушных предметов. Кроме того, он был одним из самых могущественных алхимиков, которые познали тайны души и смогли создавать души из энергии мира, чем уподобились богам. Собственно, у Альвариса и его братьев-гомункулов как раз и были такие души, созданные с нуля самим Сандером. И в отличие от душ обычных людей, души гомункулов были более сложными и совершенными, но взамен теряли свою гибкость и немного способностей к развитию. Альварис с момента создания его души был предназначен лишь одной цели – служить Сандеру до самой смерти, то есть вечно. Ибо сам Сандер не собирался умирать, и, как показало время, ему не было суждено умереть. Он стал богом, когда Альварису перевалило за 10 000 лет, тем самым навсегда расставшись с венным спутником живых существ – смертью. «Альварис, это теперь мой аватар, мое тело не может присутствовать в материальном мире». Альварис без колебаний преклонил колено перед смуглым черноволосым юношей, который будто плавал в невесомом свете. С того самого дня Альварис служил этому телу, как многие годы до этого служил Сандеру. Подобные смены тел происходили и дальше. Год за годом Альварис и другие гомункулы служили своему хозяину, пока смерть не отбирала их у Сандера. «Вальтасар, я боялся, что придет день, когда он или ты покинете меня, мне придется оставить вас в одиночестве». Альварис, уже будучи крепким мужчиной, оплакивал своего брата, с которым жил почти 40 тысяч лет, но, услышав слова девушки, которая была нынешним воплощением его хозяина, он мигом позабыл об утрате и спросил: «Госпожа, что значит покинуть?» Сандер, усмехнувшись успокаивающей улыбкой, которая усилила свое очарование вечно кружившим вокруг его аватар невесомым светом: «Этот мир переживает свой закат, Альварис. Скоро я не смогу поддерживать аватары в этом мире, а после этого недолго, к тому времени, когда и мое присутствие, как и присутствие остальных богов, совсем исчезнет. Тогда этот мир станет миром, где будешь властвовать ты и такие, как ты. Я каким-то образом знаю это». Девушка вдруг замерла, прикрыв глаза, и, резко их открыв, произнесла пророчество: «На закате этого мира в него вторгнется ужасный пришелец, и тогда весь мир, включая тебя, будет решать судьбу этого мира в войне с легионами пришельцев. Тогда я последний раз воплощусь в материальном мире и поведу тебя и все человечество в последний бой». Еще немного задержавшись, нечто неземное покинуло тело девочки, но глаза все так же оставались такими же чуждыми этому миру и в то же время чарующими. «Принеси чаю, Альварес». Фраза, брошенная девушкой, сбросила с Альвареса потрясение, и он, позабыв о недавней смерти брата, отправился за чаем. Когда он вернулся, обнаженная Сандра ждала его за тысячи лет, прожитых в телах женщин. Его хозяин научился получать от жизни в материальном мире все, что может. Альварес, недолго думая, отставил чай и привычно скинул свой доспех и сорочку, проявив выточенное тысячами лет войны за своего бога тела. Он уже давно потерял рассудок в любви к своей хозяйке. Не прошло и 10 тысяч лет, и последний аватар Сандра истлел от переполняющей его божественной силы. Сандо так и не воплотился в новом аватаре и больше ни раз не обратился к Альваресу. Все боги рано или поздно последовали в небытие за Сандро, и люди этого мира забли их. Но исход богов из этого мира был только началом. Боги были своеобразным индикатором энергетического здоровья миров. Чем их больше и они сильнее, тем более качественная энергетика мира, где они живут. Исход богов был вызван угасанием сердца этого мира. Хотя еще несколько тысяч лет смертные и бессмертные могли пользоваться остатками энергии в атмосфере мира, она истончалась, вызывая тревогу и хаос по всем материкам. Алхимики начали упрощать свои заклинания и контролировать численность алхимиков в своих странах. Не прошло много времени, когда началась война за места с большей концентрацией энергии, и не имея альтернатив, алхимики начали развивать немагические военные силы и искать способ полностью устранить зависимость от внешней энергии. Именно поиски оружия массового уничтожения врагов стали причиной появления химер и монстров в этом мире. В древние времена алхимики могли специальными командами и распевали управлять тысячными армиями монстров, подавляя более слабых врагов и ужасая смертных. Но вскоре этот мир переполнило такое множество тварей, создаваемых на протяжении тысяч лет, что все уже забыли команды для подчинения этих тварей, а с приходом химер, которые не имели постоянно внешности, те, кто рассчитывали на древние заклинания, смысл которых они уже забыли, стали кормом химер. С другой стороны, хотя энергетика мира все так же стабильно деградировала, алхимики делали поражающие успехи в создании независимых от внешней энергии тел, и, конечно же, Альварес был одним из самых успешных исследователей физиологии тысячи лет жизни. С самым могущественным алхимиком этого мира сделали его очень опытным в этом ремесле. Мир начали наполнять армии гомункулов со способностями мечников, шаманов и прочих гибридов, которые полагались в войне на свои тела. Прошли еще десятки тысяч лет до того времени, когда энергетика мира ослабла до уровня, где существа с энергетическими телами начали ахнуть от голода и умирать. Так закончилась эра бессмертных в этом мире, и на смену им пришли совсем не люди. Сотни империй и тысячи королевств безвозвратно теряли своих бессмертных королей и сталкивались с их многочисленными монстрами, служившими им основной силой для защиты своих владений. Монстры без контроля своих хозяев начинали жрать людей без разбора, а те, кто были наделены разумом, иногда вообще уничтожали целые народы, страшась того, что кто-то из них знает загадочные слова, которые делают монстров послушными, как сторожевых псов. Химеры еще не властвовали над миром, но в мире, где полно могучих монстров, силу которых химере можно украсть, просто вкусив немного их крови, их господство было лишь вопросом времени. А люди тем временем служили им отличной закуской перед основным блюдом. Последние тысячи лет единственным островком цивилизации людей по-настоящему можно было считать лишь топический континент. Альварес позаботился о том, чтобы и власть над монстрами континента передалась по наследству потомкам алхимиков, и о том, чтобы бродячим химерам, вышедшим из моря, не удалось укрепиться в джунглях континента. Сам тем временем передавал свои навыки меча многочисленным ученикам. Именно он стал источником всех императоров, королей, принцев и мастеров меча, которые распространили его науку по всему миру. Именно из-за этого он, будучи лишь равным магу 6-го ранга, был назван богом меча. Сидя на лавке перед стариком в доспехе, его пленница не могла выдавить из горла и звука. Она до самого вечера в деталях слушала о жизни бога меча, и сомнений быть не может, что лишь один человек может знать эти подробности. «Все правильно. Меня зовут Альварес. Я существую уже 9 десяток тысяч лет». Его ухмылка ужаснула девушку, которая до недавнего времени была дочерью герцога королевства, которое находилось в глуши тропического континента. То, что ее отец ослеп безумного объяснения старика без возражений отдал ее буквально в дар этому старику, больше не казалось таким бессовестным предательством. Богу меча на тропическом континенте никто не смел сказать и слова поперек, и если он хочет хоть жену, хоть дочку нынешнего императора, его лишь спросить связать ее или отправить в клетки. Но почему же я? Есть же принцессы и королевы. Лишь это жалобное ворчание могло выйти из уст пленницы. Альварис в свою очередь нараспев произнес цитату из своего рассказа. На закате этого мира в него вторгнется злое божество. Тогда весь мир, включая тебя, будет решать судьбу этого мира в войне человечества с легионами зла. Тогда Сандора последний раз воплотится в материальном мире, и поведет меня и все человечество в последний бой. Пленница ошарашен выпучила глаза и тяжело дыша начала качать головой, но так и не смогла вымолвить и слова. «Кончай уже, Сандора, неужели лишь я один, скучал за тобой всю эту вечность?» Услышав эти слова, выражение лица девушки изменилось с шокированного в насмешливое, ее черты лица поплыли и внешность кардинально преобразилась. Альварис, как обычно, во внешности нового аватара, не узнал в ней ни старых обличий своей богини, ни внешности своей пленницы. «Думаешь, я сама желала подобного расставания с тобой? Я могла бы вместо того, чтобы копить силы все эти тысячелетия, провести с тобой время еще в сотни воплощений. Но мне, в отличие от других богов, уготована более важная роль, мне пришлось идти на жертвы ради этого самого шанса». Альварис еще не понял смысла слов Сандоры, когда она сорвала с него доспех, будто он из бумаги, а не стали, и обнажив его закаленное тело, промурчала. «Ах, я потеряла так много, не наблюдая того, как ты стал таким зрелым и очаровательным мужчиной. Я надеюсь, у нас появится шанс наверстать упущенное». А потом они потрахались. Император меча с восточной части континента, большей частью которого уже правил Виктор, вздыхая с облегчением, читал доносы своих шпионов о том, что Виктор победил всех богов Химер, и подчинив их себе, заставил немногочисленных выживших богов Химер забирать свои семьи и бежать в моря. То, что они боялись бежать на территорию императора, было очень кстати, ибо он сам не верил в свою способность убивать тех стометровых чудовищ, да и оружия, чтобы их даже пощекотать, не существовало в мире. С другой стороны, он нервно раздумывал о том, что же могло заставить Химер даже не рассматривать сушу как вариант для убежища, а сразу бежать в моря, и ни один бог Химер даже не посмотрел в сторону его империи. Он даже иногда задавался вопросом, не убежали ли химеры в самые глубокие бездны океанов от этого самозваного бога, но все же соседство с этим башком было весьма выгодным. Несмотря на людоедов и кровососов, оборотни доставляли меньше всего ущерба, а иногда даже уничтожали людоедов, совавших нос в деревни, где жил оборотень. Жители его стран уже вовсю пытались переманить к себе в деревню оборотней, несмотря на то, что многие их боялись до усрачки. Все же из двух зол лучше выбрать меньшие, чем быть сожранным обеими. Кроме этой проблемы, у императора меча не было никаких. Буквально все существующие проблемы решались простой торговлей с опасным соседом, а от некоторых соседство с Витером избавляло насовсем. Например, нашествие голодных монстров и химер, которые случались раз или два в год, с тех самых пор, как Виктор захватил королевство людоедов, не случалось. Людоеды и орки выжрали всех химер и монстров в королевстве людоедов, а новым ниоткуда было взяться, ибо их буквально довели до вымирания во внутренних землях страны Розы. Теперь Виктор экспортирует целые стаи очищенных и окольцованных травоядных химер в леса внутренних земель. Естественно, формы химер фиксированы, и их физиология запрограммирована на почти кроличью плодовитость, и жрут они все, начиная от мха и заканчивая гнилой древесиной. Конечно, чтобы не уничтожить леса королевства под ноль, химеры были обработаны дополнительно, и теперь они с рождения инстинктивно понимают, как и что можно жрать, чтобы не уничтожить лес и остальную флору. Виктор увлекался ботаникой еще со времени, когда получил воспоминания крысок и был немалым специалистом в делах лесничества. Ему немногого стоило уделить немного времени, чтобы превратить химер в естественных садовников его страны. Но с того, что Виктор приложил руку к фауне страны Розы, выплыла неожиданная проблема. Население страны на 99% состоит из гуманоидных химер, и узнав, что Виктор сотворил им тысячи братьев и населил ими леса и земли страны, они хотя и не перестали охотиться и жрать этих тварей, но поменяли отношение к ним. И когда они их убивают, то чуть ли не плачут и уверяют их, что их плоть будет жить в них самих и их детях. Для химер это частично было правдой, ибо они постоянно улучшали свои организмы, перенимая гены других животных. Соответственно, химеры буквально то, что они едят, а значит, они говорят правду своим жертвам. Отбросив философию химеры и вернувшись к соседу Виктора, император уже несколько лет пользуется товарами, экспортируемыми из страны Розы. Орки построили тысячи заводов региональной важности по всей стране, проложили широкие и долговечные тракты во все уголки своей страны, тем самым позволив торговцам оркам и соседней империи без особого дискомфорта путешествовать по миру и закупать товары для перепродажи за границей. Виктор не стал душить торговцам таможенными пошлинами, и император меча побоялся сделать это со своей стороны. В случае Виктора его экономика была перенасыщена товарами из-за того, что орки ебашили на заводах как машины. Потому он не нуждался ни в дополнительном богатстве, ни в дополнительной организации для контроля границы. А император меча не мог выделить людей для обеспечения границы хоть какой-то безопасностью и потому не мог требовать с купцов, нанимающих на свои деньги вооруженный эскорт аж до самых городов империи. Тем более даже с простого рыночного налога от продажи заграничных товаров, его империя буквально умножила в 10 раз налоговые поступления в казну. Короче говоря, он рассчитывал на дальнейшее сотрудничество с соседом, ведь расход на армию и патрули выросли с появлением угрозы кровососов и людоедов. Без этих денег и товаров его страна быстро обнищает и падет под натиском голода и людоедов. Когда император прочитал главную пачку документов разведки, он добрался до второстепенных и нашел донос о том, что на южный берег империи высадились иностранцы из сотен огромных парусных кораблей. Они были вооружены высококачественным оружием и броней, средний уровень боев, эксперт клинка. Были замечены короли клинка, возможность присутствия императоров меча неопределенно. Тяжело дыша, император в ужасе вскрикнул: «Гонца! Быстро организовать мне гонца! Эта хуйня варится не к добру и явно не для императора меча». Он своих десяток королей меча собирал почти сотню лет, и до тех пор, как появился Виктор, он даже не подозревал о существовании соседних материков, а тут явно какая-то сила, равная или даже превосходящая его, зашла к нему с тыла. Он должен стравить Виктора, к которому эти ублюдки явно и собрались, с ними раньше, чем эти ублюдки пенетрируют тыл императора. «Нет необходимости в гонцах, мы уже сами наведались к вашему высочеству или величеству». Император чуть инфаркт не схватил, когда увидел силуэт в своем кабинете. Мгновение он колебался, всматриваясь в фигуру, и, сглотнув слюну, исключил из вариантов Виктора. «Так это вы наши гости с южного берега. Вы меня избавили от необходимости назначать вам встречу через посредников, можете звать меня просто Артур». Старик в доспехах ухмыльнулся и представился: «Альварис, бог меча из тропического континента. Наш мир стоит на грани последней войны, и сторонами в ней будут все человечество мира и легионы зла иного мира. Я призываю тебя на службу моей богине Сандре, на сторону богов этого мира». Артура прошиб холодный пот. Еще на части с богом меча, на части про войну он побледнел. А когда это существо, искажающее вокруг себя свет, сказало, что он служит богине, император понял, что его волосы по всему телу встали дыбом. «Конечно, Глоть рад служить человечеству и вашей богине, бог меча». Он еще прикидывал шансы, но никак не мог понять, сможет ли тот, кто покорил стометровых богов Химер, ушатать этого богатыря. Но предполагать что-то о богине он не смел, пока не увидит ее лично. Но уже излучение мощи Альвариса дало Артуру понять, что сопротивление бесполезно, ему и его империи суждено стать щепкой, подхваченной бурей перемен, и ему остается молиться о том, чтобы его самого не размололо в этой буре в пыль. Альварис тем временем назначил дату встречи Артура с богиней для обсуждения сотрудничества и покинул императора, дав тому отдышаться. «Мне пизда?» — он не раз пробормотал этот вопрос, тяжело вздыхая от безысходности. «Ну, как минимум нужно привлечь их к истреблению людоедов и кровососов. Будут проблемы, когда дойдет дело до оборотней, но если исчезнет угроза людоедов, страх перед ними заставит людей рано или поздно встать против них, это неизбежно». Артур, подумав об этом немного, осознал, что человечеству не получится ужиться с химерами и Виктором. Им суждено или уничтожить их в прямом столкновении, или быть поглощенными химерами за сотни лет кровосмешения. Он тяжело вздохнул, проклиная тысячу лет своей жизни. «Неужели мне было суждено стать тем императором моей страны, который погубит ее?» Пока император киснул на своей постели с обнаженными рабынями, Виктор не спал и качался как проклятый. «Наконец-то, мы выполнили пятилетний план за меньше чем 4 года», вскрикнула одна из дочерей Виктора, рожденных в этом мире от первой химеры императрицы, которая борзо трахнула его и забеременела. Виктор, закатив глаза, потер уставшие брови и посмотрел на эту испорченную, как и ее мать, белобрысую двухметровую женщину. «Мурка, перестань кричать посреди обсуждения планов на следующий год. Продолжай доклад, Ники». Ники, хотя телом уже созрела как женщина, лицо больше напоминало подростка. Это все побочное действие форсированного превращения в джиннов, Она еще лет 100 будет в таком виде, так же как и ее старшая сестра Баби. Виктор не обделил вниманием и Мариану, которую ласково звал Мурка. Она уже родилась с телом хаоса, и имея энергетическое тело уже не могла стать джинном с чакрами Гаи. Взамен ей по наследству от отца достался его набор органов, который был весьма ужасающим в плане силы и энергопроизводительности. Но самое главное — это то, чтобы направить эту энергию в нужное русло. Вот Виктору и пришлось наращивать дочурке сосуд души до мага 1-г ранга и гравировать его узорами под ее физиологию. Как ни странно, побочным эффектом стало то, что даже без внедрения в ее сознание программ, из-за избыточного интеллекта она самостоятельно развилась в гения. Она была хороша во всем, начиная от боевых способностей и заканчивая исследовательскими успехами, но предпочла быть ближе к папочке и, достигнув определенных успехов во всем, сосредоточилась на том, чтобы вечно сидеть на хвосте Виктора. Впрочем, она со своими способностями никогда не была обузой, но этот ядовитый характер и манера поведения вся в назойливую мамочку. Мурка рылась в своих бумагах, достала толстую папку и, перервав обсуждение на середине, шлепнула ней перед Виктором, заставив всех замолчать и уставиться на нее. «Достаточно вашей хуи, льете оду с пустого в порожнее, вот более серьезное ТАДЛ собрание». Виктор опять вдохнул, ведь именно для обсуждения той воды он и собрал этих губернаторов своих регионов. Но все же он взял папку и шустро пробежал глазами по толстой стопке отчетов, хотя он и был смущен поведением дочери. Отчасти от того, что он хотел ее побаловать, отчасти из-за того, что Мурка была самым компетентным человеком, которого он встречал за свои 100 с гаком лет, он без сомнений верил ей и делал все, о чем она просила. «Что это? Ты создала сеть двойных агентов промыванием мозгов и наводнила ими империю? Почему я только что об этом узнал?» «Нет, постой, откуда у тебя эти ссылки на те трактаты, которые отправили на период месяц назад? Ты их перевела, пап? Ты опять паришься деталями, не видя за ними сути. Короче, в империю наведался древний алхимик из тропического континента, его имя Альварес упоминалось в архивах 30-тысячелетней давности, и он даже тогда не был тем, кого можно игнорировать. Он единственный бог меча и считался прародителем учения искусства меча, то есть он придумал местный аналог рыцаря из мира Гриератов. Боги химер – самозванцы, которые подражали титулу Альвареса. Там есть ссылки на другие архивы, излитые с руин, но важнее другое. Сандра. Именно это ужасающее существо, которое последний раз упоминалось 50 000 лет назад. По моим предположениям, Сандра — это или наследственное имя императоров, которые правил тропическим континентом, или это существо, которое жило больше 100 000 лет по легенде. Этот мир раньше населяли боги, и каждый смертный мог им стать, приложив равные по цене усилия в развитии. Существовал один могущественный алхимик по имени Сандар, который прикоснулся к тайнам сотворения жизни и души, в итоге он стал богом, обретя бессмертие. Ссылаясь на твои теории аватара и инкарнации, я предполагаю, что Сандар получил доступ ко всем инкарнациям, в которых когда-либо должна была переродиться его смертная душа, и через них он смог воплотиться и наслаждаться материальным миром. Виктор, выпучив глаза, осознал, что его дочь в теориях божественности уже во много раз превзошла его. Он и предположить не мог такие способности богов, но, вспомнив упрек о том, что он заворачивается на деталях, Виктор собрался и сообразил. Значит, эти легендарные мечники, алхимики и божества снова вылезли из нор? ХМ, это неспроста. Явно они от нас кусок хотят оторвать, ведь что может быть ценнее в этом мире, чем сочное энергетическое тело магов 6-го ранга? Но это слишком очевидная ель, скорее всего они попытаются получить ключ к нашему миру, и надо бы разорвать наш канал между мирами, на время, пока мы разбираемся с этими пережитками прошлого. Подготовьте ресурсы ДЛ повторного запуска. Виктор отправил одного из своих потомков, которые присутствовали на собрании, уладить дела с крепостью, в которой был портал. Тем временем он взял лист бумаги и вместе с дочкой интегральными уравнениями стали вычислять предполагаемый уровень силы бога, спустя десятки тысяч лет распада энергии, астрального ядра этого мира. В итоге получили 1,5 Виктора Гриерата на максималках, единицы измерения были очень условные, и в самом оптимистичном прогнозе Виктор однозначно получал пизды. Нельзя отчаиваться, за нами гибкость мысли и самое большое преимущество людей. Количеством забросаем, на предположение дочурки Виктор скривился и понял, что она больше химера, чем человек. Как и внутренне, так и способом мышления, но идея достойная. Нет, это будет план. Люди известны тем, что они подлые, коварные и бессовестные, и все это грани одной и той самой вещи — оружия. По искренним убеждениям Виктора, Тот самый момент, когда доисторические макаки выстояли на две ноги и освободили руки для булыжника, стал переломным во всей теории эволюции, которую он унал из воспоминаний прошлого. Именно булыжник уравнял макак, у которых не было когтей, да и мощность клыков быта так себе, со свирепыми хищниками того времени, которых в итоге макаки сожрали до полного вымирания. Кроманьонцы были самыми успешными потомками этих доисторических животных, ибо умудрились сожрать до полного вымирания и этих самых макак и неандертальцев, которые были не менее суровыми пожирателями хищников и не менее умелыми пользователями булыжников, будем честны с собой. Даже в наше время мы используем булыжники как оружие. В древние времена копья и луки были только у мажоров и их пользователей легко можно было обезвредить сочным и подлым ударом в голову из-под тишка. Камень – это оружие прогресса, но оставим заблуждение Виктора в стороне. Он все-таки решил немного усложнить свое оружие, которое уравнивает его с древними богами этого мира, и создал дубину из самого прочного материала, который был ему доступен со своего стоячего ху, короче, плоть мага 6 Гуранга. Не только была сверхтяжелой материей, но и в других параметрах превосходила все в материальном мире. Это демоническое шипастое оружие отливало темной зеленью, и угрожающе пульсировало в руке Мурки. Можете поискать атмосферную композицию МКП, изумрудный очень в тему. Желательно видео смотреть в группе ВК. Пап, с тобой все в порядке? Ага, норм. Я уже восстановил плоть. Но почему ты отдал это мне? Ты издеваешься? Ты же меня еще 2 года назад ушатала. А сейчас ты уже давно не в 5-м ранге. Ты мой лучший боец, Мурка, и это оружие обретет несравнимую мощь, пока твои руки крепко сжимают его. 107.8.000 слов. Восточная часть материка Химер. Империя людей. Не прошло и месяца с момента высадки войск Альвариса на этот континент, но они уже кардинально изменили порядок в стране. Новость о том, что у людей появилась богиня, подобная ужасающему богу Химер, который построил молодую и могущественную страну на западе, быстро распространилась среди самых недовольных своим нынешним положением. Естественно, это было неграмотное быдло, обанкротившиеся по какой-то причине купцы и падшие дворяне, которые потеряли свои земли в нынешних потрясениях, которые свалились на мир с приходом в него Виктора. Уверуйте в богиню света и добра. Нашу страну заполнили полчища нечисти с запада. Половина из них жрет наших соотечественников на завтрак, вторая соблазняют порочной силой, но цена этой силы – ваша душа и человечность. Скверна, которую распространяют чудовища в обличии ваших знакомых или родственников, это порождение той же самой чумы, что породило людоедов, и она исходит из запада. Они пришли с обители бога этих тварей, зверобога. Очень сомнительного вида тощий мужик лет 40, собрал вокруг себя в столичных трущобах немалую толпу подобных себе. Все они, так или иначе, пострадали от людоедов с песеглавцами, затаили обиду, завестили страх перед оборотнями. Больше половины оборванцев были беженцами с баронств, которые стали кормушками людоедов. Этот оратор, изголодавшись до полусмерти, обезумел настолько, что решился сыграть на своем искусстве манипуляций людской толпой и раздобыть себе этим хоть немного пропитания, заодно сколотив небольшую банду из идиотов, которых он сможет заинтересовать своими бреднями, услощенными тем, что он обещал. Только богиня может вас спасти. Миру грозит опасность от бога Химер, и судьба послала нам богиню людей как раз в тот момент, когда она нам нужна. Те, кто ее не примет до судного дня, будет сметен в схватке между силами людей и монстров. Именно в тот момент перчатка в латной рукавице упала на плечо тощего оратора, он замер. На его теле быстро выступила холодная испарина. Обернувшись, он увидел огромного седого мужчину, это бог меча, правая рука богини. Он с добрыми глазами усмехнулся тощему мужику и сказал: «Какие бы мотивы ни были у этого голодного мошенника, его слова пророческие. Мировая воля говорит его устами и находит в ваших мыслях отзвук именно потому, что мир желает, чтобы он это сказал, а вы услышали». Альвариса в столице уже узнавали даже собаки. Бог меча лично показал себя и богиню народу и объявил о сотрудничестве с императором. Толпа, выпучив глаза и дыша как загнанные лошади от страха и возбуждения, поняли, что он пришел не наказать, а поощрить мошенника, и даже назвал его пророком. То существо на западе, ложный бог, как и я сам, конечно, но он чужд этому миру, и мир желает его смерти и искоренения его скверны, которой он пропитал наш мир. Но как бы ни была близка к богам наша сила, мы можем умереть, а потому мы не боги, в отличие от моей госпожи. День борьбы моей госпожи и того существа грядет. В той войне не будет места сомнениям, ибо люди и монстры из Запада будут драться на уничтожение, и в конце останется лишь одна сторона, это ваш выбор, на какую сторону вы встанете, но вы всегда должны знать одно, какую бы силу ни предложил бы вам ложный бог, как бы слабы не были люди по сравнению с монстрами, даже если вы станете одним из них, в мире монстров вам светит лишь одиночество и страх перед подобными вам. Вы люди, вы не сможете жить как зверь. Альварес покинул толпу, не встретив препятствия, все молчали, но мысли у них были о том же. Культ богини охватил все население империи, а учитывая то, что людоеды превратили все независимые от империи королевства в свои кормушки, попутно сожрав даже пару вассальных герцогств империи, в общем, все цивилизованное человечество материка было подвержено влиянию культа. Сам император не особо впутывался в дела, связанные с Сандрой и Альваресом, до того самого момента, пока не началась инквизиция под началом того самого пророка. Впрочем, император не осмелишься и пискнуть после ее начала. Сама инквизиция походила на массовые облавы на оборотней и людоедов, которые иногда превращались в массовые казни аристократов империи или кровавую резню, в которой уничтожались целые деревни. Сами последователи культа грабили и аристократов, и деревни, потому естественно, что больших успехов в таком культе добивались совсем не интеллектуалы. Не прошло полгода, как армия святых рыцарей, средний уровень которой колебался на уровне топ-блейда, вдвое превысила численность армии империи, до этих самых печальных годов после пришествия Виктора. Дезертиры, беженцы и прочие ранее ущемляемые знатью богатыри нашли в церкви Сандры средства для реализации своих амбиций с помощью своей силы. Тем временем оборотни, которые были неотличимы от людей, пока не раскроют 100% своих сил, жили в еще большем ужасе, чем прибытие на грани пожирания людоедами, которое и толкало их к обретению оскверненной силы. Сами они были в основном гражданами империи, которым посчастливилось сбежать с земель людоедов, но цена спасению была очень тяжелой. Те, кто хотел выжить, должны были получить помощь от уже обращенных в оборотни людей, а для этого нужно быть совсем отчаянным. Да и сам оборотень должен быть в полной жопе, чтобы добровольно открыть свою личность сельскому быдлу, которое уже готово на все ради выживания. В самом худшем случае оборотня разорвет на куски бешеная толпа или даже буквально сожрет его живьем. Надежды на то, что отчаянные идиоты позволят оборотню самостоятельно обращать их в себе подобных, были очень призрачны. Только дебил позволит себя ранить трехметровой зубастой пасти твари, когда можно, например, выпить крови или сожрать сырого мяса этой самой твари. В основном все нынешние оборотни так и стали ими. По слухам, даже сами оборотни произошли от человека, который или от голода, или из-за сумасшествия жрал мясо писеглавив. После начала инквизиции все эти ранее охочие к дешевой оскверненной силе каннибалы оказались на грани уничтожения. Зачастую, откупаясь смертью десятка фанатиков, инквизиторы убивали около двух оборотней, что было весьма приемлемым результатом для пророка и его паствы. А императору Селисам было вообще похуй на пророка и его культ, ибо сейчас на них точил свои копья и мечи Виктор, а это ничем хорошим ни для кого не заканчивалось. Иногда даже для Виктора это не заканчивалось чем-то хорошим. Чаще всего для Виктора это не заканчивалось чем-то хорошим. В один прекрасный день к изрядно располневшему пророку пришел Альварес и сказал: «Слышишь, пророк, моя госпожа принимает службу, которую ты ей предлагаешь». Ошарашенный пророк выпучил глаза и, онемев на миг, смог выдавить из себя лишь неверящее: «Шо? Собираешь мотки, строй свою армию бандитов, и скажи им, что со всеми, кто решит сбежать, проделают то самое, что и они с теми невинными людьми, которых они убили по ошибке. Поверь мне, моя госпожа воистину всевидящая и всезнающая. Ни у кого нет шанса убежать от нее, в ее собственном мире». Альварес был ясен в словах, и его аргументы были весомыми, потому к стройным рядам имперских солдат и героическим легионам мастеров клинка из далекого тропического континента в хвосте приклеился сброд бандитов, одетых в пеструю и зачастую декоративную броню, которую ее нынешние хозяева собирали по чуть-чуть во время грабежа аристократов. Цели их марша не знал ни один генерал императора, но то, что Альварес лично вел их за собой, внушало всем чувство безопасности. Марш прерывался вечером и продолжался через пару часов после рассвета. Тревога, которая вначале мучила всех и каждого, рассеялась, и вскоре даже изнеженные гвардейцы императора привыкли к палаточной жизни, и марш превратился в рутину. Не прошло и полторы недели, как они покинули границы столичного региона, и им пришлось отбиваться от полчищ людоедов и проходить через деревни, Внутри этих деревень почти всегда можно было найти выгребные ямы с гнилыми кишками и костьми, которые уже давно засохли и под палящим солнцем и проливными дождями, и даже перестали тошнотворно смердеть на километры, приманивая ворон и прочих летающих падальщиков. Лишь вороны и другие птицы из-за своих крыльев, спрятавшись в небе и на отвесных скалах, могли кое-как избежать участи тех, чьи кости и кишки валялись в выгребных ямах. Но даже среди тех, кого привел Альварес, нашлось пара неудачников, которые заразились скверной от людоедов во время неожиданных засад. Безумный голод делал этих тварей еще опаснее, и они бросались на ощетинившуюся сталью змею, состоящую из трех армий самых могущественных представителей современного человечества. В итоге, та пара первых мастеров клинка, которых Альварес оставил для алхимических экспериментов, проявив силу равную королям клинка при попытке бегства, убили десяток своих товарищей и заразили еще сотню гвардейцев императора и фанатиков. В этот раз Альварес, прирезав сбежавшую пару подопытных образцов, решил, что ему для экспериментов хватит мертвых тел, убил всех раненых, сжигая их тела после смерти, и впредь не допускал халатности. И он еще раз убедился в опасности знаний, которыми владел ложный бог. Спустя месяц после выступления из столицы, Альварес объявил о том, что завтра они встретят армию врагов и, возможно, пойдут в бой, который решит судьбу человечества. Пророк, осмотрев около 10 тысяч людей, которые совсем не дотягивали до масштабов, которые они себе представлял, да и божественным воинством, этих измазанных в грязи беженцев не назовешь. Он уже было подумал о том, чтобы подготовить план отступления, но даже к удивлению Альвареса их враги как будто не нуждались во сне. Как только уставшие после тысячекилометрового марша войска свалились в объятия сна, среди их палаток начала рыскать смерть. За несколько недель до того, как Альварес дошел до места, которое Виктор выбрал как поле битвы с врагами, пришедшими с тропического континента, он уже получил новости о выдвижении из столицы крупных городов империи огромных войск от своих шпионов. Идея о шпионах и кротах не была новой для этого мира, но тот уровень, на который вывел разведку Виктор, не снился даже технологиям мира Виктора Сергеевича, где властвовали компьютеры и радиоволны. Виктор создал особых химеризированных птиц и животных, развил их души до магов 2-го ранга с гравировками, заточенными на мобильность, сокрытие их тел, сбор и передачу информации на огромные расстояния. В довершение он подселил им сознания, способные воспользоваться всеми возможностями их тел и узоров на сосуде души. После того, как полчища этих монстров заполнила леса и города империи, ни один шаг Альвареса, императора и даже пророка не прошел мимо внимания Виктора. Он уже ждал сотни тысяч войск, которые стягивал по пути к границам страны Розы Альварес. Он планомерно распределял войска по местности и подготавливал поле битвы для забоя скота. По мнению Виктора, ничем другим война химер с человечеством этого мира не должна была стать. Вот только, скотом здесь должны стать не химеры, а люди. Когда Альварес послушно завел сотни тысяч воинов в долину реки, ставшей границей империи и страны Розы, Виктор даже с неохотой отдал приказ о запуске ловушки, которую он тщательно готовил на протяжении месяца. Для начала он решил согнать людей поплотней, пустив среди ночи в их лагерь химер, которым полный мрак не был помехой. Отряды орков, скользя по мраку как тени, беспрепятственно пробивали башки утомленных дальней дорогой. Начав с краев огромного лагеря, который покрыл каждый пустой клочок земли в долине реки, орки-убийцы так и остались бы незамеченными, если бы не ветер, который, сменив направление, принес Альваресу густой запах крови и мочи. Сидя в своей палатке, прожившей почти 100 тысяч лет и достигшей пределов смертных существ этого мира человек, в свете свечей наслаждался деликатесами, которые породила империя и ее культура. Хотя тропический континент был богат на разнообразнейшие экзотические фрукты, мясо химер из этого континента было несравнимо богаче вкусом и разнообразием в сравнении с уже приевшейся за тысячи лет кухней тропического континента. Альварес смаковал популярную среди знати империи химеру овцы и коровы, которую выращивали вскармливанием ей обычных овец и коров, из-за чего она и ее плоть мутировала. Деликатес из-за его стоимости производства был по карману лишь знати, а из-за того, что мир переживал не самые спокойные дни, подобные деликатесы совсем уж редко попадали даже на стол императору. В итоге, как только он подобрал идеальный соус к мясу химеры, в его ноздри ударила жесткая вонь. Альварес сделал усилие над собой и дожевал куска мяса. Проглотив кусок и прикрыв крышкой блюдце с мясом, он подумал о том, что разогретое блюдо уже ее будет столь приятно по текстуре, ведь при разогреве жир из мяса высохнет, и оно потеряет ту самую сочность, которую Снова порыв зловонного ветра ударил в лицо бога меча, окончательно испортив ему аппетит. «Блядь, я ведь только начал свою полуночную трапезу, это была последняя овечья химера из моего запаса». Возмущенный бесчестностью ночной атаки Альварес вышел в лагерь, застав его за оживленной возней с факелами и прочими осветительными инструментами. Повсюду были солдаты, пытающиеся хоть как-то выстроить баррикады. Иногда встречались смельчаки, которые, спровоцированные им рыскающими в тьме существами, выскакивали с факелом и мечом в темноту, но их быстро разрывали на куски яростные тени с горящими зеленым светом глазами. Впрочем, даже подобная бесславная смерть давала стоящим за баррикадами людям возможность подстрелить пару теней, пока они тушили выдающие их силуэты факел смельчака. Изредка свист тетивы и взвизг с тыла оповещал защитников о еще одной неосторожной твари, которая сверкнула своими глазами в темноте и получила стрелу между них. «Офицер!» На крик Альвареса выбежал один из легионеров тропического континента и отчитался. «Генерал, твари под покровом ночи осторожно вырезали крайние палатки солдат империи фанатиков, но после их обнаружения, они, перестав беспокоиться о скрытности, вломились в растерянные ряды наших войск, разделив их на небольшие кучки, начали вытаскивать нас по одному, а когда мы организовали оборону, они стали провоцировать нас на атаки, изредка выходя на свет. Почему меня не оповестили?» Генерал, с момента их открытой атаки прошло 2 минуты, а шум битвы стал слышен на километры вокруг практически сразу, как только я натянул портки и взял в руки меч. «Всем известно о том, что вам не нужен сон, и я не мог сомневаться в том, что вы узнали о враге раньше нас. Достаточно, иди исполняй свои обязанности». Альварес, смотря на то, как удаляется офицер, подумал о том, что те 2 минуты, которые он медлил, смакуя мясо и выходя из палатки, стоили очень много его войску. Но с другой стороны, он даже в самых ужасных прогнозах не мог представить, что его отборные легионеры с мощью мастера клинка будут сметены так легко пушечным мясом ложного бога. Впрочем, поле и время битвы было выбрано врагом, атака была без предупреждения и подлой, а о переговорах даже мечтать не стоило. Но чего еще ожидать, когда ты втихую ведешь 100-тысячные войска на границу соседней страны? И пророком не нужно быть, чтобы понять, что переговоры тут как мертвому припарке. Войны не избежать, а терять свое преимущество, говоря врагу, что ты их видишь и ударишь их, если они надумают к тебе сунуться. Короче говоря, Виктор не был идиотом, и ему не нужно было тянуть время общением с врагом, ведь он уже месяц готовился к этой битве. Альварес, немного понаблюдав за теням, выяснил, что их сила не выше принца клинка. Но и это было шокирующим откровением, ведь шансы выстоять до сих пор имели лишь его легионеры тропического континента. Даже короли клинка императора людей не смогут долго стоять против армии, состоящей из принцев клинка. «Императоры клинка!» Крик Альвареса пронесся над полем боя, ошеломляя химеры обороняющихся людей. «Я сейчас двинусь к вам, держите оборону». Миг во мраке стояла полная тишина, но душераздирающий визг химер разорвали ее. Альварес, в отличие от химер, предупредил о своей атаке, но это не дало им и шанса выстоять перед существом, созданным для убийства любого живого существа в этом мире. Монстр, рожденный для того, чтобы быть цепным псом бога в мире смертных. Виктор четко видел, как начали умирать химеры, до этого полностью подавившие войска людей. Бог меча свирепыми движением на грани различимого вздымал целую бурю из кусков плоти, костей и крови орков. В движениях бога меча не были системы и порядка, которого ожидаешь от мастера боевых искусств. Но каждый его шаг, будучи неповторимым и совершенным, позволял ему занять позицию для следующего, кажущегося небрежным удара мечом, который уничтожал орков иногда десятками за взмах. Он собирается убить всех химер в одиночку. У завороженного Виктора вырвалось невольное бормотание, когда он проанализировал движения Альвареса. Казалось бы, что все движения бога меча были синхронизированными с бесчисленной толпой химер, которые при половине изначальное число армии бога меча га, и химеры, войдя в транс, словно мотыльки на огонь, бросались на выставленный в их сторону меч Альвареса. Он был как дырка в бочке, которая неумолимо высасывала всех химер, перемалывая их своим мечом. Когда Виктор закончил сбор данных, Альварес убил 1000 орков, ни одного раненого. Все они умирали, когда их касался меч этой машины убийства. Но даже сейчас Виктор знал, что это лишь верхушка айсберга. «Отряд Валькирий, выступайте!» Кодовая фраза запустила механизмы ловушки Виктора, и шансы на выживание людей в этой речной долине сократились до 0,1%, которая включала только Альвареса. Виктор не рассчитывал так легко убить эту занозу в заднице. По древним архивам Виктор понял, что причиной падения каждой страны людей и каждой древней цивилизации на протяжении десятков тысяч лет был как раз Альварес. Конечно, в 60% случаев зарождения этих цивилизаций за кулисами возглавляли вторженцы из иных миров, странствующие аватары чужих богов и прочее. Конечно, не факт, что в остальных известных случаях зарождения цивилизаций за ними не стояло чужих этому миру созданий, ведь их история дошла до Виктора очень поврежденной. Но будет лишним оправдывать этого защитника мира в случае Виктора, который он и сам хочет захватить этот мир в свое единоличное пользование. В бой вступил отряд валькирий. Огромные 4-метровые тела императриц Химер, сотня вооруженных 3-метровыми клинками великанш начали теснить Альвареса, сбивая ему тот танец смерти, который грозил оркам полным уничтожением. Первое движение меча, которое заблокировали великанши, оборвало непрерывный поток смертей, и Альварес увяз в сражении с императрицами. Казалось, что как бы ни ударили химеры, со скольких направлений не прилетит клинок великанши, он увязнет в 1,5 метрах от бога меча, высекая искры. Вокруг Альвареса надулся неосязаемый пузырь, и первый случай попадания в этот пузырь части тела валькирии закончился для нее потерей ноги, но к удивлению Альвареса утраченная нога не только отросла, но и отрубленный кусок ноги превратился в извивающуюся массу зубастых червей, которые, закопавшись в землю, не раз щекотали пятки бога меча. Тем временем, химеры, рассвирепевшие от полной безнаказанности резни, устроенной Альваресом, решили выместить обиду на войска бога меча и успешно изничтожали их, изматывая выносливости, ловя на неосторожности солдат, которых начала морить накопившаяся в пути усталость. Лучи рассвета не стали спасением для людей, ведь их армия уже сократилась до десятков тысяч солдат в разрозненных баррикадах. Все стрелы и метательные снаряды были на исходе, и даже четко видя своих врагов, люди берегли стрелы, чтобы пустить их в дело при обороне. Химеры, в свою очередь, сменяясь на фронте, успели облачиться в крепкие доспехи из толстой стали, прикрывшись щитами и позабыв о мобильности и бесшумности, начали душить остатки войск людей в прямом столкновении. Альварес, понимая, что возможно он потеряет всех людей в первый же день войны, если и дальше продолжит сдерживаться, стал бороться серьезней. Хлоп. Неестественный звук ознаменовал смерть первой великанши, и замешкайся другие хоть на миг, то и вторая развалилась бы на 2 куска, как это. Но химеры ушли на дистанцию 10 метров, отчего Альварес нахмурился. Он сделал пару выпадов и убедился в том, что химеры и правда прочитали дистанцию его волшебного клинка. В итоге ему пришлось забыть об этом приеме и раскошелиться еще на 10 штук, но уже готовые к неожиданностям химеры теряли лишь руки и ноги при этих неожиданных атаках, а когда привели к ним, то даже начали атаку снова. «Черт возьми!» – раздался удивленный крик Авариса, когда сотня великанш, избегая всех его навыков меча, умудряясь рубануть своими зазубренными мечами, которые из-за зазубрин, выщерблен скалов и надломов, уже почти потерявшими третью часть начального веса клинка. А эти мечи зачаровывал на прочность лично Виктор. «Мне бы таких учениц лет 200 назад, я бы вас сделал своими полноправными преемницами. Как жаль, что вы поражены скверной иного мира и должны быть уничтожены». Химеры, будто насмехаясь, оскалили свои акульи пасти, и одновременно прищурив глаза, дали отведать Альваресу скверны иного мира. Сверкнули молнии, опутывая тело старика, и на миг его покрыл густой свет, а вскоре с него поднялся дым. Химеры, стоящие в сотне метров вокруг него, не давая ему шанса прийти в себя, бросились в клубы дыма по расплавленной в стекло земле. «Твари, мой любимый доспех, но не одни вы тут можете творить дешевые фокусы». Воздух вокруг старика пошел рябью и моментально еще больше оплавил все камни, поджигая мелкие сорняки вдалеке, которые еще не стоптали с грязь химеры, уворачиваясь от атак бога меча. Альварес, стоя по колено в жидком стекле и разгоняя воздух и дым плотным давлением жара, сверкал своей обнаженной грудью и пылал золотым пламенем. Виктор, видя это, сглотнул и сказал: «Как и ожидалось, когда-то в этом мире можно было создать себе первородное тело, ну, мои химеры тоже не пальцем деланные. Каждая из сотни химер императриц, не пролив и капли пота, стояли под давящим на них жаром. Вместо пота по их телам оранжевыми струйками стекала сталь доспехов. Их одежда буквально в первый миг превратилась в облако дыма, которое унесло давление жара бога меча. Понимая, что и оружие обнаженных красавиц держится только на хлипких завариваниях Виктора, которые едва могли действовать автономно в этом бедном на энергию мире, валькирии отбросили щербатые, уже больше похожие на пилы, куски металла и сорвали с себя куски оплавленного доспеха, которые уже даже не прикрывали их интимных мест. Альварес с усмешкой окинул своими белыми от жара глазами тела великанш. А во, все-таки этот ложный бог мастер своего дела. Из грязных ящериц и насекомых сотворить такие шедевры мог только истинный ценитель и знаток женского тела. Альварес, моментально сменив усмешку на кривую гримасу ярости, зарычал, распространяя еще больше жара и превращая в прах тела мертвых императоров меча и скучившихся над ними орды орков. Смерть его учеников стала тем самым триггером, который позволил Альваресу бороться в полную силу. «Брать вас сюда было ошибкой, я позабочусь о том, чтобы вас сопроводили на тот свет все эти твари до одной». Химеры, почуяв неладное, отступили, но на полпути одну из них настигли раскаленные до бела пальцы гиганта, который превышал великанш в размере почти вдвое. Альварес высвободил свое энергетическое тело и стал шестиметровым великаном, окутанным золотым ореолом света. Он не горел, ибо весь воздух в радиусе километра испарился. Попавшая ему в руки валькирия начала раскаляться, как кусок металла, начиная с фиолетового к красному и оранжевому одновременно, крича как древний дракон. «А-а-а-а-а, ублюдок!» Химера исказила свое идеальное женакое тело, ее лицо заострилось, и через миг зубастая пасть сомкнулась на руке Альвареса, проворачиваясь и высекая искры из золотистой плоти первородного тела бона меча. «Гнида!» Альварес стряхнул огромную ящерицу рукой, и она, как будто состоящая из жидкости, расплескалась мощными брызгами на сотни метров, проливаясь на других валькирий раскаленным дождем. Ее коллеги, оскалившись в ярости, оголили свои уже заострившиеся зубы и, зарычав в разнобой, слали превращаться в полугуманоидных гигантов, проявляя на своих телах черты их изначальных тел химер. Несколько лет живя в человеческих телах, они привыкли к их форме и оценили их функциональность, но все же человеческие тела слишком уязвимы без оружия и доспехов. Сейчас, дав волю первородным телам, которыми их наградил Виктор, химеры превратили чешую и костяные пластины в доспехи, рога и когти в свои клинки, а хвосты и крылья с дополнительными конечностями сделали химер достаточно быстрыми и мобильными, чтобы противостоять этому сияющему монструозному старику. Альварес наконец-то сообразил, что химеры не просто проявили свою волчью природу, сбросив личину человеческих овечек, они синтезировали идеальный гибрид тела химеры и человека, который позволит валькириям проявить их силу монстров и знания боевых искусств, изученные от многочисленных мастеров войны семьи Грейрат, знания иного мира, которые недоступны Альваресу. Он не успел пожалеть о том, что дал этим тварям несколько мгновений, чтобы закончить трансформацию. Его левая рука была буквально оторвана замысловатым приемом многоногой твари с телом женщины и руками богомола. Не отставая от нее, ускорылая гарпия вцепилась в голову Альвареса, вгоняя когти в глазницу бога меча. Альварес, схватив гарпию правой рукой за обе ноги, как молотом размозжил ее об девушку богомола и смел искалеченным телом гарпии еще пару самых шустрых валькирий, но это дало шанс менее мобильными, но более мощным валькириям связать Альвареса до момента прибытия самых опасных для старика валькирий. Вскоре старика облепил живой клубок тварей, которые по куску отрывали его регенерирующее тело, пока он сам своим пламенем одна за другой выжигал души этих валькирий и превращал их тела в раскаленную жижу, которая вскоре образовала под клубком тварей кипящее озеро и наполовину скрыла их в нем. Все орки, которые сразу не превратились в пепел, уже давно убежали на десятки километров, сопровождаемые огненными смерчами, которые пожирали леса пограничья. Но добежав до стен лагеря, полузажаренные орки получали за его толстыми и высокими стенами лечение и шанс отстрочить свою смерть. Виктор невозмутимо наблюдал за схваткой Альвареса в озере посреди выжженной пустыни. Брызги первородного вещества, с которого состояли тела десятков валькирий, разлетались по раскаленному черному стеклу и снова стекались к озеру. Виктор отобрал для отряда валькирий самых способных императриц и королев химер, преобразовал их тела в первородные и форсировал их души до 5-го уровня, не обращая внимания на долгосрочный ущерб, который должен был через десяток лет превратить всех валькирий в грибы ядерных взрывов из-за неравномерного развития тела и души. Но эти 10 лет нужно еще прожить. Именно угроза от Альвареса вынудила Виктора превратить такие ценные образцы ка императрицы химер в смертников, у которых была лишь одна цель. «Уа-а-а-тьху, бля!» Крик Альвареса ознаменовал его освобождение из удушливых пут десятков тел валькирий. Те из них, кто остался еще живыми, подчиняясь невысказанному приказу, ушли и на глубину кипящего озера и, притворившись трупами, подплись сойти за трупы. Гниды.